Глава 12. Ти-Джей. Больше всего на острове меня допекала скука. Конечно, у нас уходило какое-то время на то, чтобы раздобыть еду, набрать дров, порыбачить 2-3 раза в день, но все равно оставалась куча свободного времени. Мы плавали, обследовали остров, а еще разговаривали. И очень скоро я стал чувствовать себя с Анной практически так же легко и свободно, как и со своими друзьями. Она всегда прислушивалась к моим словам. Ей было не все равно, что я чувствую. Парням по определению положено быть крутыми. И мы с Беном, зуб даю, в жизни не стали бы обсуждать свои переживания. Но я признался Анне, что у меня начинает сосать под ложечкой, когда думаю о том, смогут ли нас когда-нибудь найти. А потом я сказал, что иногда мне становится страшно до чертиков, что иногда не могу заснуть. Она ответила, что тоже плохо спит. И еще мне нравилось делить с ней постель. Она сворачивалась калачиком рядом со мной и спала, положив голову мне на плечо. А как-то раз, когда я лежал на боку, прижалась ко мне грудью и коленями. Конечно, это было во сне и ничего не значило, но все равно было очень приятно. Раньше я еще ни разу не проводил ночь рядом с девушкой. Мы с Эммой спали вместе только несколько часов, и только потому, что она была слишком слаба. Мне нравилась Анна. Очень. Без нее на острове был бы полный отстой. Нас так и не спасли, и я пропустил осмотр у онколога, назначенный на конец августа. Анна упомянула об этом как-то утром за завтраком. «Я очень волнуюсь, что ты не можешь показаться врачу», сказала она, протягивая мне кусок рыбы, и добавила. «Осторожно, горячая». «Ничего страшного. Я прекрасно себя чувствую». Подув на рыбу, прежде чем положить ее в рот, ответил я. «Но ведь ты был очень болен, правда?» «Да». Она протянула мне воду, я сделал глоток и поставил бутылку на землю. «Расскажи», — попросила Анна. «Мама думала, что у меня грипп. Я температурил и потел по ночам. Затем начал худеть. Потом доктор нашел у меня на шее опухоль, которая оказалась распухшим лимфатическим узлом. Тогда мне сделали анализы. Рентген, биопсию, КТ, МРТ. А затем мне сказали, что у меня лимфогранулематоз в 3-й стадии. И что, сразу же назначили химиотерапию? Ну да. Но она почему-то не действовала. А еще они обнаружили поражение лимфатических желез в диафрагме, так что пришлось пройти еще курс лучей». «Ужас какой», сказала Анна. Она отрезала себе кусочек плода хлебного дерева, а остальное отдала мне. Да уж, веселого мало. То и дело приходилось ложиться в больницу. «И как долго ты болел?» «Думаю, года полтора. Я очень долго не шел на поправку, и доктора не знали, что и думать». «Ти-Джей, тебе, наверное, было очень страшно». «Ну, они постоянно темнили, а я это ненавижу. Я, конечно, понимал, что дела не очень, потому что, когда я задавал вопросы, все тут же прятали глаза. Или переводили разговор на другую тему. Вот это было реально жутко». Еще бы». «Поначалу друзья постоянно меня навещали, но когда мне так и не стало лучше, некоторые вообще перестали приходить». Я глотнул воды и передал бутылку Анне. «Вы ведь знаете моего друга Бена?» «Да». «Так вот, он приходил каждый божий день. Часами смотрел вместе со мной телевизор или просто сидел на стуле возле кровати, когда у меня не было сил говорить, и я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Мои родители постоянно подолгу беседовали с врачами в коридоре или где-то еще, и я просил Бена подслушать, о чем они говорят. Он знал, что я просто хочу знать правду. Понимаете?» «Конечно, понимаю», — ответила она. «Ти-Джей, он, похоже, действительно отличный друг». «Да, он такой. А у вас есть лучший друг?» «Есть. Ее зовут Стефани. Мы дружим еще с детского сада». «Ого, ничего себе! Друзья, это очень важно». «Понимаю, почему ты хотел провести с ним лето». «Да уж», — ответил я, подумав о том, что все, наверное, уже вернулись в Чикаго. Скорее всего, они решили, что я погиб. Анна поднялась и подошла к груди хвороста. «Ты мне скажешь, если заметишь какие-нибудь симптомы?» Подбросив дров в костер, спросила она. «Конечно. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня все время, как я себя чувствую. Мама постоянно так делала. И меня это жутко бесило. Не буду. Но все равно я немного беспокоюсь». «Да, я тоже».